Дорогие друзья, прежде чем начать разговор об этой теме, мне хотелось бы вспомнить два эпизода из своего детства. Я вырос в христианской семье. Сколько себя помню, у нас всегда с детства в семье читали Библию. В основном каждое утро, вот как я себя представляю, как помню, каждое утро мама садилась, надевала вот так вот очки на нос, потому что моя мама, когда меня родила, ей было 37 лет, вот, она уже, когда я себя помнил, не совсем молодая была. И вот так вот мы с братом, сестра в основном втроем, потому что старшие у нас были немножко постарше нас, и она больше с нами с тремя так вот читала Слово Божие. И вот я вспоминаю, как сейчас этот момент, в своем стареньком доме сидим мы, мама открывает большую Библию. Сейчас я таких не видел. Вот такая толстая Библия была. Ну, на простой бумаге, сейчас такая у нас тоненькая, такая толстая Библия, одевает очки и читает. «Не жалей розги для сына твоего». Знаете, я прям, как сейчас помню, ерзать начал. Так же ж оно не совсем мне это приятно было. «Не жалей розги для сына твоего». Притча она читала нам. Другой момент вспоминаю. В нашем доме проходит собрание. Это были времена гонений. И очень часто собрание посещала милиция. Но они не просто заходили туда, чтобы послушать Слово Божие или еще что-то. Они нарушали порядок, и они старались во что бы то ни стало забрать какую-то христианскую литературу. Вот я помню, что был в одной из комнат нашего дома, и вдруг слышу, Библию забрали. Знаете, вот трудно передать те чувства. Мне, хоть я и был совсем маленький мальчик, но я помню, упал там на кровать какая-то в этой комнате была и плакать начал. Мне было горько от того, что забрали Библию, и теперь не будут читать про тех героев библейских, про Давида, про Иосифа. Знаете, так горько было. Вот до сих пор помню эти чувства, которые тогда у меня пришли в мое сознание. Прошли годы, я стал уже молодежью, вот таким, как вы по возрасту. Но в моем сознании так и оставались эти два примитивных представления о Священном Писании, как Слово Божие, которое мне неудобно, оно мне неприятно. Розга для сына твоего, ничего себе, мама такое читает. Ну ладно, там где-то, если еще дала под затрещину какую-то, это ладно. Ну Слово Божие, зачем мне об этом читать? Другая сторона, мне очень нравились интересные библейские истории. Знаете, так здорово, так хорошо, и сидишь себя, представляешь, прям как будто ты в библейские времена где-то находишься. Так здорово. Я много раз принимал решение читать Слово Божие, читать постоянно, ну, когда молодежью стал уже, читать постоянно. Но очень часто было так, что начинал читать, потом что-то другое приходило, захлестывало. Я читал очень редко, потом понимал, нет, так не пойдет. Нужно читать все подряд, потому что Слово Божие нужно читать. Но еще прошли годы, и я понял одну очень важную истину, которой сегодня, думаю, братья будут делиться из Слова Божия, сегодня о которой будем говорить во второй теме. Я прочитаю два места из Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне», – сказал Иисус. И второе место Священного Писания – это второе послание Тимофею. Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Первое место, которое мы прочитали, Иисус Христос сказал, что нужно нам разбирать, во что нужно вникать, что нужно исследовать. Писание. А что такое Писание? Ну, скажу, что это Ветхий Завет. Христос имел в виду Ветхий Завет, тот, который мы с вами читаем. А что имел в виду Павел, когда писал Тимофею, что «вникай в себя и в учение»? учение, что имел в виду? Ну, я скажу и Новый Завет. Может быть, только Новый Завет, а может быть и Новый Завет. Вообще-то, я думаю, что здесь он имел в виду Новый Завет. То, о чем Тимофей должен проповедовать, то, что проповедовал Павел, то, что проповедовали другие апостолы, в это нужно вникать. То есть, Священное Писание, все от корки до корки, нам нужно читать, вникать, изучать. И для чего же это нужно делать, а? Братья и сестры, молодежь дорогая, для чего нужно делать? Потому что интересно. Да, поэтому. А когда неинтересно? Вы знаете, вот начинаешь читать какие-то отрывки из Священного Писания, они не очень интересные. А нужно вникать или не нужно? Нужно. Дело в том, что здесь больше, чем интерес или неинтерес. Здесь вопрос стоит, вопрос нашего спасения. Если Слово Божие для нас останется просто на уровне интересно или неинтересно, когда-то будет интересно, когда-то неинтересно, и никакой стабильности не будет. Но Христос говорил о том, чтобы исследовать. Павел говорил о том, чтобы вникать. Это намного серьезнее, чем просто читать, просто запоминать время от времени. Это вопрос нашего с вами спасения. Я скажу, что прошло время, и я понял одно, то, что чем больше читаешь Слово Божие, чем больше в него вникаешь, тем больше оно становится интересным. Это как урок физики или урок химии. Я помню, на химии мне очень неинтересно было. Знаете почему? Потому что когда-то я упустил, и то, о чем говорил учитель, мне было просто неинтересно, потому что я не понимал, о чем идет речь. А те предметы, которые я хорошо понимал, в которых разбирался, мне были очень интересны. Пускай это была физика или астрономия, мне было интересно, потому что я знал, о чем идет речь. Точно так обстоит дело со Словом Божьим. Оно будет интересно, но это потом. Мы должны принять решение, что Слово Божие мы должны читать, мы должны вникать, мы должны изучать, потому что оно жизненно важно для нас, оно ведет ко спасению. И еще один момент, о котором в послании к римлянам апостол Павел пишет, это 10 глава, из нее уже сегодня читали, но я прочитаю 8 стих. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую». Слово, оно должно быть близко к нам, вон там, в сердце. Тогда оно будет интересно, тогда оно будет жизненно важным для нас и приведет к спасению. А сейчас мы будем слушать то, что приготовили участие вот с наших двух регионов.